Глава 9. Вероятно, не случайно, всякий раз, когда я заслуживал суровой кары, настоятель вместо наказания меня чем-то поощрял. Через 5 дней после того, как Касиваги приходил за своим долгом, учитель вызвал меня и вручил деньги. Плату за первый семестр — 3400 йен, 350 йен на трамвай и 550 йен на книги и канцелярские принадлежности. Деньги за первый семестр действительно полагалось вносить перед летними каникулами, но после истории с Касиваги я не думал, что настоятель сочтет нужным идти на этот расход, а если и уплатит, то не через меня, а почтовым переводом. То, что доверие было показное, я понимал, наверное, даже лучше, чем сам настоятель. Было в этих безмолвных благодеяниях учителя что-то схожее с его мягкой розовой плотью, обильное, насквозь фальшивое мясо, доверяющее тому, что непременно предаст, и предающее то, что взывает о доверии. Это мясо недоступно разложению, оно беззвучно разрастается, все шире и шире, тепленькое и розоватое. Точно так же, как при появлении в гостинице Юра полицейского, я испугался, что мой замысел раскрыт. Теперь я затрепетал от ужаса, вообразив, будто настоятель обо всем догадался и специально дает мне денег, чтобы лишить меня только-только обретенной решимости. Я чувствовал, что пока у меня есть такая сумма, я не наберусь мужества сделать последний шаг. Деньги надо было как можно скорее растратить. А это не такая уж простая задача для человека, никогда не имевшего за душой ни гроша. Мне нужно было спустить деньги очень быстро, и притом еще каким-нибудь особо предосудительным способом, чтобы учитель зашелся от ярости и немедленно прогнал меня из обители. В тот день я дежурил на кухне. Моя миски после спасительного камня, я рассеянно посматривал на пустую столовую. Возле выхода высилась лоснящаяся от черной копоти колонна, на которой висел свиток с заклинанием «Оборони нас, Господи, от пожара». Мне показалось, что в выцветшем листке бумаги томится бледный призрак плененного огня. Я увидел, как некогда веселое и могучее пламя побелело и сжалось, запертое древним заклинанием. Поверят ли мне, если я скажу, что в последнее время образ огня вызывал у меня самое настоящее, плотское желание? Впрочем, что ж тут удивительного, все мои жизненные силы были обращены к пламени. Мое желание придавало огню сил, и, чувствуя, что я вижу его сквозь черную твердь колонны, он нежно поднимался мне навстречу, как хрупкие и беззащитны были его руки, ноги, грудь. Вечером 18 июня я, спрятав деньги за пазуху, потихоньку выбрался из храма и направился в квартал Китасинти, более известный под названием Пятой улицы. Я слышал, что там берут недорого и охотно привечают послушников из окрестных храмов. От Ракуонзи до Пятой улицы было пешком минут 30-40. Вечер выдался душный, луна неярко светила сквозь тонкую завесу облаков. На мне были штаны цвета хаки и свитер, на ногах деревянные сандалии. Пройдет всего несколько часов. И одетый точно так же, я вернусь в обитель. Но откуда эта уверенность, что под прежним обличьем будет скрываться новый человек? Мне было необходимо сжечь золотой храм для того, чтобы я мог нормально жить. Но мои действия напоминали приготовление к смерти. Я направлялся в бордель, словно обычный юнец, собирающийся покончить с собой, но прежде решивший непременно расстаться с невинностью. Ничего, мне можно было не беспокоиться. Визит к проститутке, не более чем своего рода подпись на заранее заготовленном бланке. Даже утратив невинность, я новым человеком не стану. Все, Теперь в решающий момент между мной и женщиной не возникнет кинкакудзи, как это неоднократно случалось прежде. В сторону мечты я больше не надеюсь за счет женщины вступить в контакт с жизнью. Цель моего существования твердо определена, и все предшествующие действия — лишь мрачная и жестокая формальность. Так говорил я себе, и мне вспомнились слова Касиваги. Шлюхи отдаются клиентам, не испытывая к ним любви. Им наплевать, будь ты старик, бродяга, красавец или кривой, да хоть прокаженный, если это у тебя нарожнее написано. Большинство мужчин такое равноправие устраивает в самый раз, и первую свою женщину они покупают за деньги. Только мне эта демократия не подходила. Чтобы меня принимали так же, как здорового и нормального... Да ни за что на свете, думал я, нипочем не унижусь до такого. Воспоминание неприятно кольнуло меня. Но все же я не калека, как Касиваги. Пусть я заикаюсь, но в конце концов мое уродство не выходит за рамки обычной непривлекательности. Тут же мной овладело новое идиотское опасение, а вдруг, глядя в мое некрасивое лицо... Женщина инстинктивно различит на нем печать прирожденного преступника. Я даже остановился. Голова шла кругом от беспорядочных мыслей, и мне уже самому было непонятно, то ли я собираюсь лишиться невинности, чтобы не дрогнувшей рукой спалить золотой храм, то ли я решился на поджог, желая расстаться с проклятой невинностью. Вдруг, безо всякой связи, в ушах у меня прозвучал красивый буддийский оборот «темпоканнан», напасти, грозящие миру. И я продолжал свой путь, бессмысленно бормоча в такт шагам «темпоканнан», «темпоканнан». Вскоре яркие вывески баров и салонов «патинко» — «патинко» — игральные автоматы — остались позади, и я оказался на тихой темной улочке. Через равные промежутки на домах горели белые бумажные фонари. С той самой минуты, когда я выбрался за ворота храма, мне грезилось, что где-то на этой улице, прячась от всех, живет чудом спасшаяся Уико. Эта фантазия придавала мне мужество. Решившись поджечь золотой храм, я словно вернулся в светлую и чистую пору детства. Так отчего бы, думал я, мне не повстречать вновь тех людей, которых я знал на заре жизни? Казалось бы, только теперь начинал я жить. Но странное дело, с каждым днем меня все сильнее одолевало предчувствие несчастья. Временами мерещилось, что завтра я умру, и я начинал молиться, умоляя смерть пощадить меня до той поры, пока я не сделаю свое дело. Я вовсе не был болен. Просто день ото дня ноша ответственности и разом смешавшихся параметров моего существования давили мне на плечи все сильнее. Накануне, подметая двор, я занозил указательный палец. Даже такая малость испугала меня не на шутку. Мне вспомнилось, как умер поэт, уколов палец о шип розы. «Обычному человеку подобная смерть не грозит». Но я теперь стал личностью выдающейся и драгоценной, поэтому любая мелочь могла оказаться для меня роковой. К счастью, ранка не загноилась, и сегодня, даже нажимая на нее, я уже почти не чувствовал боли. Разумеется, перед походом на Пятую улицу я принял все необходимые гигиенические предосторожности. Накануне я специально сходил в дальнюю аптеку, где никто меня не знал, и приобрел пачку неких резиновых изделий. Присыпанная каким-то порошком тонкая пленка имела цвет мрачный и болезненный. Вечером я решил опробовать свое приобретение. В моей келье, где на стене висел календарь киотского туристического агентства и нарисованная красным карандашом карикатура на Будду, где лежала раскрытая книга с дзенскими сутрами, а на измочаленных татами валялись грязные носки, мне явился новый символ, гладкий и серый. Он напоминал зловещее изваяние Будды, лишенное носа и глаз. Зрелище было отвратительным. Я почему-то вспомнил древний изуверский обычай, дошедший до наших времен только в преданиях, который назывался «Отсекновение беса». Итак, я свернул на тихую улочку, освещенную вереницей бумажных фонарей. Здесь было больше сотни домов, построенных по единому образцу. Я слышал, что хозяин этого квартала иногда прячет беглецов, скрывающихся от правосудия. Говорили, у него есть специальный звонок, нажав на который он извещает все заведения Пятой улицы о появлении полиции. Дома были двухэтажные, возле каждой двери чернело зарешеченное оконце. Вытянулись ровной полосой старые черепичные крыши, влажно блестя в лунном свете. Вход в заведение прикрывала неизменная темно-синяя штора, на которой белой краской было написано название здешнего района Нисидзин. В дверях сидели хозяйки в белых передниках и, высовываясь из-за шторы, вглядывались в прохожих. Я не испытывал ни малейшего предвкушения удовольствия. Казалось, что я отринут законом, отбился от людей и бреду по пустыне, устало передвигая ноги. Желание сдавливало мне колени, я чувствовал его уродливый горб. «Я должен, просто обязан истратить здесь все деньги», — твердил я себе, — «хотя бы плату за университет. Тогда у настоятеля появится отличный повод выгнать меня вон». Я не отдавал себе отчета в том, что в моей логике есть странное противоречие. Если я действительно так думал, это означало, что учитель дорог моему сердцу. Видимо, основной наплыв посетителей начинался позже, на улице было совсем пусто. Стук моих сандалий разносился на весь квартал. Монотонные, зазывные голоса хозяек словно повисали в душном и влажном воздухе июньской ночи. Я вспомнил, как вскоре после войны смотрел с вершины горы Фудасан на город и подумал, что в том море огней таился и этот квартал. Ноги вели меня к месту, где скрывалась Уико. Возле перекрестка я увидел вывеску с надписью «Водопад» и, не задумываясь, откинул синюю штору. Я оказался в небольшой комнате, пол которой был выложен плиткой. Сбоку, со скучающим видом, словно дожидаясь поезда, сидели три женщины. У одной, одетой в кимоно, шея была обмотана бинтом, остальные две были в европейском платье. Та, что с краю, спустив чулок, лениво почесывала лодыжку. Уико здесь не было. Это меня успокоило. Женщина, чесавшая ногу, услышав мои шаги, подняла голову, будто собака, которую окликнул хозяин. У нее было круглое, немного припухшее лицо, наивно, как на детском рисунке, раскрашенное белым и красным. Она смотрела на меня как-то очень доброжелательно. Другого слова я не подберу. Как будто мы на секунду встретились взглядами где-нибудь на людном перекрестке, и сейчас навсегда разойдемся. Эти глаза отказывались видеть желание, приведшее меня сюда. Раз Уико здесь не было, меня устраивала любая из женщин. Суеверное чувство говорило мне, что если я стану выбирать или ждать чего-то необыкновенного, меня вновь ждет неудача. Проститутка лишена права выбирать себе клиента, так пусть и я буду в том же положении. Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы в происходящем присутствовала хоть малая доля красоты, страшной силы, лишающей человека воли. «Кто из девочек вам больше нравится?» — спросила хозяйка. Я ткнул пальцем в ту, что чесала ногу. Наверное, ее укусил комар, их тут было полно. Благодаря этому укусу между мной и женщиной возникла невидимая связь. Маленькая боль дала проститутке право стать в будущем важным свидетелем. Она встала, подошла ко мне, растянула рот в улыбке и дотронулась до рукава моего свитера. поднимаясь по темной лестнице на второй этаж, я думал об Уико. Как же она может отсутствовать в такую минуту моей жизни? Раз Уико здесь нет сейчас, значит, я уже никогда и нигде не смогу ее найти. Она покинула этот мир просто и обыденно, словно отправилась помыться в баню за углом. Даже когда Уико была еще жива, мне казалось, что она свободно переходит из одного мира в другой и обратно. В ту трагическую ночь она то отвергала все окружающее, то вновь сливалась с ним воедино. Возможно, и смерть явилась для нее лишь временным превращением. Лужица крови на полу галереи храма Конго была, наверное, столь же эфемерна, как пятнышко пыльцы, остающиеся после бабочки, которая заночевала на вашем подоконнике. Утром вы отворили окно, и бабочка упорхнула. Посередине второго этажа находилась открытая терраса, окруженная старинной резной балюстрадой. Между перилами были протянуты веревки, на которых сушились красные нижние юбки, трусики, ночные рубашки. В темноте развешанное нижнее белье было похоже на человеческие силуэты. Из какой-то комнаты доносился поющий женский голос. Он был ровен и мелодичен. Иногда отчаянно фальшивя песню подхватывал мужчина. Внезапно пение оборвалось. Недолгое молчание и взрыв пронзительного женского хохота. «Ох уж это Акико!» — сказала хозяйке моя избранница. — Вечно одна и та же история. Хозяйка недовольно повернулась к заливистому смеху квадратной спиной. Меня провели в крошечную убогую комнатку. В углу стояла тумбочка, на которой красовались две статуэтки — пузатый бог изобилия Хотей и кошка, призывно манящая лапой. На стене висел календарь и длинный перечень правил. Свет давала тусклая лампочка. Через открытое окно с улицы были слышны шаги искателей ночных удовольствий. Хозяйка спросила, на ночь я или на время? Если на время, то это стоит 400 йен. Я попросил принести саке и закуски. Хозяйка ушла, но проститутка не сделала ни шага в мою сторону. Она подошла ко мне лишь после того, как принесли саке. Я увидел у нее на верхней губе красное пятнышко. Наверное, расчесала еще один укус, предположил я. А может быть, просто смазалась помада? Не стоит удивляться, что в столь ответственный момент своей жизни я тогда тошно разглядывал любую мелочь. Во всем, что меня окружало, я пытался усмотреть доказательства грядущих наслаждений. Я словно изучал гравюру. Малейшие детали на ней были аккуратно пропечатаны, но все они находились на одинаковом от меня расстоянии. Изображение оставалось плоским. «По-моему, я тебя уже видела», — сказала женщина, сообщив, что ее зовут Марико. «Нет, я раньше тут не был. Тебе видней. Видишь, как руки-то трясутся. Я заметил, что мои пальцы, держащие чашку с саке, действительно дрожат». Хозяйка, разливавшая саке, усмехнулась. «Если он не врет, считай, Марико, тебе сегодня повезло». «Это мы скоро увидим», — небрежно обронила Марико, но в ее тоне не было и тени чувственности. Ее душа, как мне казалось, держалась в стороне от тела, словно ребенок, тихо играющий сам по себе, вдали от шумной детворы. Марико была одета в бледно-зеленую блузку и желтую юбку. Ногти сияли красным лаком, но только на больших пальцах. Наверное, она взяла лак на пробу у кого-нибудь из подруг. Наконец мы перешли из комнатки в спальню. Марико наступила одной ногой на постель, расстеленную поверх татами, и дернула за шнур торшера. Яркими красками вспыхнуло пестрое покрывало из набивного шелка. Спальня была обставлена куда лучше, чем гостиная. В стене имелась даже токанома, где стояли дорогие французские куклы. Я неуклюже разделся. Марико привычным жестом накинула на плечи розовый халатик и сняла под ним платье. У изголовья стоял кувшин с водой, и я жадно припал к нему. Услышав бульканье, Марико, не оборачиваясь, засмеялась. Ишь, водохлеб какой! Когда мы уже лежали в постели лицом к лицу, она легонько тронула меня кончиком пальца за нос и, улыбаясь, спросила: «Ты что, правда, в первый раз?» Торшер едва освещал темную спальню, но это не мешало мне смотреть во все глаза. Для меня наблюдение — лучшее доказательство того, что я живу. Но сегодня я в первый раз видел так близко от себя глаза другого человека. Законы перспективы, управлявшие моим видением, нарушились. Посторонний человек безо всякой робости вторгался в мой мир. Я чувствовал тепло чужого тела, вдыхал аромат дешевых духов. Вскоре это нашествие поглотило меня всего без остатка. Впервые прямо у меня на глазах мир другого человека сливался с моим.